Пятое. В седмицу шестую по Пятидесятнице на день равноапостольной Ольги. И в Польше то лето было сухим и жарким. Посольство медленно двигалось на запад по дороге, едва заметной среди пожженных солнцем трав. Впереди, как всегда, трусил на муле епископ Роже, за ним ехали Бенедиктус и рыцари. Со скрипом тянулись телеги с припасами и провиантом, их, никем не понукаемые, тянули коротконогие степные лошадки. Зато третий возок был затянут поволокой и окружен плотным строем пеших воинов. Иногда на ухабах в нем глухо позвякивал металл, и лица воинов становились тогда еще суровее от сознания высочайшей ответственности. За воинством катилась устланная сеном и мехами повозка, и в ней с шапкой черешни сидела улыбающаяся Янка. Норовя ухватить выбившийся клок сена, за повозкой шел могучий конь, и на коне высился не менее могучий седок без шапки. Потому как преданно глядел отрок на Янку, в нем можно было признать Злата, да так оно и было. Проедет и эта повозка, поклубится за нею пыль, и некоторое время дорога будет пуста, но потом лягут на нее еще две тени, и прежде чем появятся последние, отставшие путники, мы услышим голос. «Бонжур! Так здороваются франки днем», — говорил Даниил. «Бонсуар!» — говорят вечером. «Повтори». Анна сидела боком на белой кобылке, а Даниил шел рядом, придерживая лошадь под узцы. Он загорел в дороге, и походка его была легкой. «Бонжур, бонсуар», — сосредоточенно повторяла Анна, хмуря те места, где у всех, кроме рыжих, находятся брови. «Письменно к королю обращаются сир». «Сир», — повторила Анна. «Но устно лиц королевского звания надлежит именовать «Вотр Мажесте», «Ваше Величество». «Священников франки называют «Ваша Святость», «Рыцарей – Ваша Честь», «Герцоги и графы именуются Светлостью», «Вассалы ж зовут их «Мой Сюзерен». «Зачем столько названий? Не проще ли называть всех «Господин»?» «Дело не в словах, Анна», – терпеливо объяснил Даниил, «а в сути вещей. Титул напоминает каждому о его назначении». Рыцарь сражается за короля, священник молится за него перед Всевышним, крестьянин трудится на ниве, чтобы пропитать их. А король? Король отвечает перед Богом за всех. А королева? Она украшает его престол, ответил Даниил, но Анна осталась неудовлетворенной ответом. Немного поразмыслив, она покачала головой. Но королеве тоже могут прийти государственные мысли. «Ну, например, я скажу, вот Мажесте, у франков хорошие мечи, ценятся дороже арабских. Мне Шалиньяк сказывал, почему бы не послать торговых людей на Русь? А с Руси они привезут меда, мехов, яблок и орехов из нашего сада в Берестове». Даниил, сдержав улыбку, стал подбирать поводья, но Анна смотрела на него требовательно, ожидая ответа. «Боюсь, король ответит, что это не твое дело, Анна», — отозвался Даниил. «Государственные дела решают мужчины». Анна дернула плечом и хмыкнула несогласно. «Если король так ответит, он глуп», — заявила она. «Разве отец не советовался с матерью, когда Эймунд хотел увести варягов из Новгорода?» «Нет», — убежденно сказала Анна. «Король ответит, ты молодец, Анна, и я обязательно сделаю, как придумала моя, как он обратится к королеве». «Он скажет, Машер, мой друг». «Машер», — повторила Анна. «Моншер, я скажу королю, а как я обращусь к наследнику?» Ответа не было, и Анна поворотила лицо к монаху. «Даниил, как называют наследника престола?» Даниил продолжал молчать, медля с ответом. «Ага, умный Даниил, вот, наконец, и ты чего-то не знаешь». Печальная улыбка тронула губы Даниила. «Наследника ты назовешь просто Монфис, мой сын». «Сын», — повторила Анна, удивленно вслушиваясь в это знакомое, но внезапно наполнившееся для нее новым смыслом слово. «Монфис», — и сложила фразу. «Бонжур, Монфис». Между Янкой и Златом тоже происходила в это время поучительная беседа. «Не греет, да светит. Что такое?» — спрашивала Янка. «Огниво», — отзывался Злат и вытирал взмокший лоб платком. Янка щурила глаза. «Нет». «Глаз кошачий». «Почему глаз?» — сплевывая черешневые косточки, смеялась Янка. «Ночью светит. Янка!» — взмолился Злат, показывая платок, весь стянутый узлами. «Я уже 6 раз отгадал, и вот еще 2. Человек не камень, терпит, да и треснет». «А уговор дороже денег», — отвечала Янка. «Отгадаешь столько загадок, сколько платок узлов вместит, еще раз поцелую. Лучше смекай». «Доспех?» — безнадежно спросил Злат. «Нет», — веселилась Янка. И даже печальный рыцарь Ромуальд, ехавший неподалеку, прислушивался к их разговору с подобием улыбки. И к вечеру жара не унялась, только дорожная пыль все гуще оседала на вазах, конях и одеждах путников. Анна ехала теперь в повозке. Опершись локтями о мех, она читала толстое, с жемчужным шитьем и золотыми застежками Евангелие. Рядом с прежней беззаботностью сидела Янка. Только теперь ее рот и руки нашли другое занятие. Янка грызла подсолнухи. Даниил следовал за повозкой на лошади. Скрипели колеса, дремали воины в седлах. Блестело неподвижное закатное солнце на шлеме Ромуальда. Бенедиктус подъехал к Даниилу, и их кони пошли рядом. 8-й раз вожу послов на Русь, и никогда дорога не была такой спокойной, — сказал Бенедиктус. Печенеги поумирали от жары, а разбойники лежат в тени и не помышляют о разбое. Благодать. «Чему печалится слуге, когда подкован конь?» — пропел Бенедиктус, прихлебнув из фляги. «И близок дом, где в очаге всегда горит огонь. Но тебя, я вижу, ничего не радует». «В унынии грех». «Всяк радуется своему и по-своему», — отозвался Даниил. «Тоже правда», — воскликнул Бенедиктус, довольный, что выпала возможность поболтать. «Отпустим же им грехи, завистникам, гордецам, корыстолюбцам, и оставим им их радости. Кесарю — Кесарева, а Бахусу — Бахусова». «Ибо когда я пью, я добр, а из этой позиции еще интереснее наблюдать, что есть человек». Даниил слушал вежливо, но не для диспута были его мысли, и далеки они были отсюда. «Сего никому не дано знать, кроме Создателя», — кротко ответил он. «Да нет», — возразил Бенедиктус, — «и мы, грешные, любопытствуем». «Лезем не только в душу, но и в тело, посмотреть, что там внутри, скажем, какого цвета кровь. И хоть давно убедились, что зеленой она не бывает, продолжаем выпускать ее из жил ближних. За это карает небо, но не мы». Бенедиктус помолчал, вздохнул разочарованно. «Броня у тебя покрепче, чем у нашего славного рыцаря», кивнул он на закованного в латы Ромуальда. «Жаль, Даниил. Я полагал, что 2 самым умным в этом стаде есть о чем поговорить». Он с сожалением заглянул в опустевшую фляжку. «Но тебе предпочтительней штудировать придворный этикет с дочерью твоего сюзерена». «Прости, Бенедиктус», — перебил Даниил мягко, но решительно. «Говори, пожалуйста, тише, княжна уснула». Бенедиктус перевел взгляд на повозку. Анна и правда спала, уронив рыжие пряди на книгу. «Алла!» — вдруг донеслось спереди из-за придорожного кустарника. «Алла, бесмола! Ай, Алла!» Даниил замер, прислушиваясь. Шелиньяк привстал на стременах. Воины разом ближе придвинулись к воску. Ромуальд, чрезвычайно оживившись, выхватил меч и галопом пустил коня на крик. Злат хотел последовать за рыцарем, но Бенедиктус остановил его. «Погоди, дай бедняге, наконец, свершить свой подвиг». Через минуту за кустарниками путникам открылась стоящая у речки двухколесная арба, запряженная ослом. Подле нее Ромуальд цепко держал за бороду человека в шароварах и челме. «Что за несчастная судьба!» — вопил бородач, простирая руки к подъезжавшим. «Стоит любому странствующему рыцарю увидеть сарацина, как он тут же хватает его за бороду. И все говорят: отдай гроб, Господень! А откуда он у бедного сарацина? Разве я его брал?» «Кто ты такой?» — спросил Шалиньяк. «Бедный сарацинский купец. Везу в Регенсбург шелк и амбру. Остановился для вечернего намаза. Добрая госпожа!» — упал он перед Анной на колени. «Не знаю имени и титула. Разреши ехать под охраной твоих лучезарных рыцарей. Иначе бедному сарацину снова не миновать беды». Анна подумала, поглядела на Роже, потом на Даниила, выпрямилась и простерла руку, как делал ее отец на судилищах в Киеве. «Пусть едет!» Ромуальд разжал руку и смущенно отъехал в сторону. «Да продлятся дни твои, мудрая госпожа!» — быстро закланялся купец. «Да не меркнет свет очей твоих!» «И вот так от самой Палестины!» — пожаловался он Бенедиктусу, влезая на арбу. Анна глядела на Даниила. «Я поступила по своему назначению, Даниил. Ты поступила по-королевски, ибо сказано: благословен будет владыка милосердный». Анна сдержала довольную улыбку. Рыцари и воины разошлись по своим местам, и снова под скрип колес кавалькада тронулась в путь. В зеркале горного озера плавала полная луна, и лик ее временами покачивался от всплесков сонной рыбы. Маячили в тумане фигуры франкских воинов у заветного воска, торчали оглобли распряженной сарацинской арбы. В стороне от засыпающего лагеря Даниил совершал молитву. Но невольно, как ни погружался Даниил в святые успокоительные слова, слух его ловил доносившиеся от повозки девические шепоты. В повозке, устланной мехами, Янка взбивала подушку, готовя Анне ночлег. «А бывает, — слышался Даниилу шепот Янки, — женщина не хочет, чтобы у нее появился ребенок. И тогда нужно найти зернышко, которое нес муравей, завернуть его в кожицу финика, что привозят нам греки, и привязать к голове». «Какая женщина не хочет ребенка?» — отзывался Янке удивленный шепот Анны. «Вот если женщина хочет ребенка, а его все нет, это еще проще. Нужно убить кролика и смешать его мозг с жиром молодого гуся». Даниил горячее зашептал молитву, но не творилась молитва. Уходили последние остатки благодати из души, уходил покой, и на место его вползала тоска, и сердцем вновь овладевало скорбное томление. Даниил закрыл руками уши, но не легче от этого стало его душе. Так простоял он на коленях долго, а когда отнял от ушей руки, шепотов уже не было слышно. Он поднялся и подошел к повозке. Анна спала, но место Янки рядом с ней было пусто. С берега озера послышались плеск и тихий смех. Даниил раздвинул ветви кустов и вгляделся. На лунном мелководье темнели две обнаженные фигуры. Янка и Злат со смехом кружили друг вокруг друга, и змеями кружилась за ними нарушенная водная гладь. Даниил глядел, не в силах оторвать глаз от этой дьявольской греховной пляски. Но был еще Бог в нем, и отвел глаза Даниил от озера и вернул силы расслабленной плоти. Даниил возвратился к повозке, вынул меч и, воткнув его перед собой в землю, сам опустился рядом. Анна продолжала спать, по-детски уложив щеку на ладошки. Локон ее волос шевельнулся от набежавшего ветерка, приподнялся и сонно лег обратно. Теплые зефиры ласкались к его милой, на нее ласково смотрели звезды с неба. Слаще меда было ее ровное дыхание. Вся прекрасная юная душа ее светилась на спящем лице. Чем он еще мог одарить ее, кроме тайны своей любви? Чем уберечь, кроме вечной преданности, чтобы никогда не коснулись ее беда и тоска, чтобы никогда не померк этот чистый свет ее души? В своих мыслях Даниил не сразу заметил подсевшего к нему сарацинского купца. Позевывая, тот посидел немного, потом лениво замурлыкал протяжную восточную мелодию. «Это очень старая песня», — прервав пение, пояснил купец, «и поется в ней о том, что прекрасней всего в мире». «О чем же?» «Темная ночь навевает желание, луна освещает ложе из роз, и соловьи поют в сердцах влюбленных. Хочешь, научу тебя этой песне?» «Я не пою таких песен», — помолчав, отозвался Даниил. «Конечно, монахам чужды такие песни», — согласился купец. «Неужели даже в мыслях?» — вдруг быстро спросил он, и Даниил встретился с мерцающим в полутьме испытующим взглядом. И был еще один день пути. Дорога петляла среди склонов, поросших высокими синими елями. Сарацинский купец мирно дремал, качаясь в своей арбе. По обе стороны от Анны ехали Роже, Шалиньяк и Бенедиктус. «Итак», — говорил наставительно епископ, — «король Хильперик имел возлюбленную по имени Фредегонда и до такой степени поддался убеждениям этой женщины, что однажды ночью задушил в собственной постели свою жену», — вставил Бенедиктус. «Да», — подтвердил Роже, — «ее звали Галисвинта». Вторую жену Хильперика звали Адавера. Когда король был на войне, Адавера родила ему дочь. Хитроумная Фредегонда посоветовала ей самой окрестить ребенка. Жена, нарушив церковный устав, стала таким образом кумой своему мужу, за что и была изгнана, а позднее отравлена, уточнил Шалиньяк. Анна, нахмурившись, слушала урок французской истории и временами поглядывала на Даниила, который шагал позади. «Фредегонда тем временем», — продолжал Роже, — «помогла Хильперику избавиться от брата Сигиберта. Своим лукавством она привлекла двух мужей и так очаровала их, что они нашли Сигиберта и ударили его четырьмя ножами меж ребер», — сказал Шалиньяк, — отчего он умер. «Так Фредегонда стала женой Хильперика», — рассказывал далее Роже. «При этом она избавилась от его сына, наследника Хлодвига, приказав наемным людям на вилле Нуази воткнуть ему нож во внутренности, сознанием дела сказал Шалиньяк, отчего он тоже умер. Его же тещу, которая видела все это, она обвинила в колдовстве», «и привязанную к столбу», — невесело усмехнувшись, добавил Бенедиктус, — «ее сожгли заживо». «Сия мудрая королева», — невозмутимо продолжал Роже, — «имела возлюбленного по имени Ландри и однажды приказала ему убить короля во время охоты, что он и сделал». «Ай-яй-яй», — услышал Даниил рядом с собой сочувственный вздох. За спицами колес сарацинской арбы мелькали борода и челма. Купец говорил тихо, чтобы не услышали французы. «Безобразие в крови франкских монархов! Зачем вспоминать историю? Скоро ты сама увидишь короля, который грубостью и неучтивостью свел в могилу двух жен». Купец подцокал языком и покачал головой. «Бедная, бедная Анна!»